Глава 13. Одинцов нарушил тишину, когда мы отъехали уже на приличное расстояние. При этом скулы на мужском лице обозначились резче, а костяшки пальцев, сжимающих руль, ощутимо побелели. «Я хочу извиниться». «Валяй», — милостиво отмахнулась я, не собираясь ни мешать, ни помогать. «Извини», — тихо выдавил он, причем явно через силу, но головы ко мне так и не повернул, предпочитая смотреть прямо перед собой. «Не думал, что выйдет так». «Не думал», — протянула я насмешливо, выбивая ногтями затейливую мелодию на переборке. Мои пальцы были испачканы в крови убитого парня, но я сделала это специально, и также специально не стала вытирать их там, в разгромленном офисе. Его кровь мне еще понадобится. «А знаешь, я тебе верю. Это подстава чистейшей воды, Витя. И ты понимал это, когда вез меня к майору? Понимал, зачем везешь, понимал, что от меня потребуют? И прекрасно понимал, что соглашусь, потому что уже связано обязательствами. Так вот, Одинцов». Ноготки начали выбивать популярный похоронный марш. «Еще одна подобная подстава, и по твоим счетам будут платить наследники». «И нет мне прощения, да?» — зло выпалил Одинцов, резко поворачивая ко мне голову. Вильнуло и авто, но он быстро его выровнял. «Ты вообще хоть понимаешь, чего все это стоит мне самому?» «Конечно нет». Равнодушное пожатие плеч еще больше обозлило Виктора, но мне было плевать на его чувства. Честь либо есть, либо ее нет. А оправдание? Оправдание можно найти чему угодно, было бы желание. «Но ты мне расскажи, наверняка это что-нибудь очень ценное. И тогда я сразу же проникнусь и больше никогда не подумаю сомниться в твоей надежности». «Слово «семья» для тебя хоть что-нибудь значит?» Тихо процедил Одинцов, хотя я видела, как тяжело ему дается ровный тон. «Или ты из тех эгоистичных сучек, которые живут лишь для себя?» «Поверь мне, Витя». Моя усмешка отдавала пылью прожитых веков и была такой же тусклой. Я столько семей видела на своем веку. И самое удивительное, чаще всего просители Гекаты требовали убить именно родственников. Забавно, да? Ты только представь себе, Одинцов, 10 000 убийств, заказанных теми, кто буквально недавно громче всех превозносил семью. Как думаешь, много это или мало, чтобы сформировать собственное мнение об этом слове? Я била словами наотмашь, не скрывая горечи и отвращения. Я ненавидела свою работу, но намного больше мне были отвратительны те, кто приносил своим близким боль, прикрываясь лживыми благими намерениями. Я ненавидела собственного отца, забившего мать до смерти, а затем продавшего меня в рабство на верную смерть. Я ненавидела всех, кто пользовался своей силой, влиянием и богатством, чтобы вершить свои мерзкие делишки. А еще я не выносила принуждения в любом его виде. Впрочем, Геката и плеть наставницы научили меня не только убивать, но и абстрагироваться от подобных разрушающих эмоций, хотя они все равно то и дело прорывались наружу. И чаще всего именно в такие моменты в машине установилась тишина, которую я разрушила пренебрежительным смешком. Так что да, Одинцов, я именно та самая эгоистичная сучка, что смеет жить для себя, не прогибаясь ни по чьей хотелке. Я ни от кого не завишу, и меня это полностью устраивает. До моего дома доехали в молчании. И лишь выходя из машины и забирая букет с заднего сиденья, я ровным тоном произнесла. «Если появится что-то новенькое по делу, дашь знать». «Ая». Виктор осекся под моим тяжелым взглядом, но все же переборол себя и договорил. «Я все равно благодарен тебе за помощь, кем бы ты ни являлась на самом деле. И, может, я для тебя тот еще мерзавец, но знай, семья для меня главная. И это не пустые слова. К Ивану я обратился не от хорошей жизни. И обращусь еще, если это хоть как-то поможет найти Ольгу». «Найму всех ведьм столицы, принесу жертву любым богам. Я пойду на все, даже продам душу дьяволу, лишь бы с родными мне людьми все было хорошо». «Не произноси подобных слов слишком громко, сын Одина». Моя тонкая усмешка была укоризненной. «Иначе силы, которым ты так опрометчиво вызываешь, могут и принять твой безрассудный дар. Вот только результат сделки тебя не обрадует. Поверь, я знаю, о чем говорю. Хватит с тебя и того, что Геката заинтересовалась этим делом. Я еще не определилась с оплатой, так что не разбрасывайся ни ресурсами, ни душой, Одинцов. Возможно, все это понадобится мне самой». и, не оборачиваясь, ушла. Это знакомство, это дело, эти разговоры — все вместе всколыхнуло во мне то, о чем я предпочитала забыть. И это было больно. В квартиру вошла в отвратном настроении, но стоило двери закрыться, как я приказала себе забыть о негативе и собраться. Я не в том положении, когда можно тратить время на уныние и хандру. Глубокий вдох, шумный выдох, и вот я уже абсолютно готова к работе. А ее мне предстояло много. Первым делом я направилась к домашнему алтарю. Проверила защиту, зажгла свечи и благовония, сосредоточилась на задаче и позволила своему разуму отправиться в путешествие. Никто и никогда не мог спрятаться от плети Гекаты. Прежде чем начать полноценное служение, мы не один год проводили с наставницей, перенимая опыт и многочисленные нюансы этой непростой работы. Призрачная свора тоже зачастую составляла нам компанию. И именно благодаря ей и ее способностям мы развивали и некоторые свои. Острый нюх, зоркий глаз, неутомимость, хватка, способность распознать из миллионов запахов тот единственный, который необходим. Почти все это осталось со мной. Стоило только сосредоточиться. Кровь на моих руках стала тем самым связующим звеном, которое объединило меня с убийцей. На ее руках осталась та же кровь. На ее одежде, обуви, коже, волосах. Даже если она умоется и переоденется, крохотные частички крови жертвы все равно останутся на ней. И надолго. Сейчас же прошло всего несколько часов, так что у меня были все шансы определить не только ее местоположение, но и кое-что еще. В отличие от былых времен, я не торопилась сейчас мчаться по следу, который обнаружила практически сразу. Этот колдун, эти его зомбированные шестерки, сначала мне требовалось выяснить, с какими именно силами мне придется столкнуться, чтобы не попасть в ловушку или, что похуже. Давно прошли те времена, когда я заходила в дом, предварительно шумно выбив к чертям парадные двери. Я не боялась смерти, да и благодаря дару Гекаты колдун не смог бы меня убить. Но смерть далеко не единственное, что можно противопоставить моему напору. Плен на века, пытки, прочие зверства — вот что намного страшнее всего лишь смерти. И поэтому я не торопилась. Благодаря трансу мой дух присоединился к отдыхающей призрачной своре, и вместе мы направились по следу, километр за километром, сокращая расстояние до места, где сейчас находилась убийца. Мы миновали центр и отправились на юг, промчались по северному Чертанову, центральному, немного затормозили в районе Южного, но не остановились и отправились дальше. И лишь на окраине Бутова свора потеряла след. Первое мгновение даже пошатнулась, дезориентированная. Только что запах крови был невероятно четким и твердо указывал нам путь, а тут его словно отрезало. И мы оказались в кромешной тьме. Свора недовольно заворчала. Несколько псов негодующе завыли, но я одним лишь жестом призвала их к порядку и отпустила. А он умен, понимает, что его будут искать, и обрубает хвосты еще до того, как запахнет жареным. Но в верном ли направлении я шла? Не было ли это обманным маневром? Насколько умны его шестерки, чтобы не засветиться до того, как они отправятся на новое дело? И каким именно будет это дело? Ограблением или снова кровавой жертвой? Последнее, кстати, слегка выбивало меня из колеи. Ее не должно было быть. Не сейчас, не так рано и не в таком людном месте. Эта мысль не давала мне покоя еще там, в офисе, и сейчас только сильнее вызывала раздражение. Жертвы не приносят так, наспех, без подготовки. Этот акт кровавой расправы был неправильным. Неправильным и точка. И, возможно... Да наверняка... Это был экзамен. Чем больше я думала над этим делом, отмывая руки и заваривая себе чай, тем сильнее утверждалась в своих предположениях. Убитый и убийца связаны. Если колдун таким жестоким образом проверяет готовность подростка идти до конца, то они наверняка не просто знакомы, а близки. Не родственники, это исключено. Но вполне вероятно, что бывшая пара, соседи по общежитию, а может и однокурсники. Круг поиска постепенно сужался, но недостаточно для того, чтобы меня это радовало. И я отправилась за компьютер. Включила агрегат, дождалась, когда он загрузится, вставила флешку и погрузилась уже не в магический, а в преступный мир Москвы. Юра оказался на высоте и отобрал для меня именно то, что я заказывала. все случаи пропавших людей за последние 3 месяца, но с ограничениями по возрасту и здоровью. Меня интересовали подростки от 14 до 21, не курящие, не злоупотребляющие алкоголем, не наркоманы, не беременные и не имеющие физических увечий. Для удобства я распечатала каждое дело на отдельном листе и разложила их перед собой. Всего их оказалось 17 вместе с Ольгой и Павлом, так что практически сразу мое внимание привлекла ничем не примечательная девушка 19 лет — Юлия. Обучалась она в том самом спортивно-педагогическом колледже, что и жертва. А на фото, вложенном в дело, была в тех самых сережках с аквамаринами. Несколько минут я внимательно рассматривала фотографию. Самый обычный подросток, которых миллионы, местная, воспитана в полной семье, никогда раньше не уходила из дома, не состояла ни в каких сомнительных группировках и не участвовала ни в каких подозрительных мероприятиях. Волейболистка. Тут я кивнула в такт своим мыслям. Сила руку этой девочки была удивительной. А еще она пропала одной из первых в списке около месяца назад. Что стало для меня тревожным звоночком? Значит ли это, что вскоре в городе будут найдены новые кровавые подношения неведомому культу? Стоило мысли сформироваться, как я тут же переключилась на нее. Культ. Необходимо понять, какому культу принадлежит колдун. И тогда я раскрою это дело на 90%. За компьютером и книгами в поисках кровавого знака или хотя бы похожих символов я просидела до утра. Подняла все, что могла. Перелопатила везде, куда дотянулась, но так и не смогла с точностью определить принадлежность этой кровавой шаманской магии. Понятно было одно. Колдун не чурается африканских шаманских обрядов, а также не боится заявлять о своей деятельности грабежами и убийствами. Но какова его конечная цель? Я еще раз внимательно изучила дела всех пропавших подростков и разложила их в порядке исчезновения. Моментально начала прослеживаться закономерность. 3 пропажи в день и недельный перерыв. Дела тех 5, кто не вписывался в нее, я пока отложила в сторону и вновь сосредоточилась на пропавших. Никакой видимой связи. Но она обязана быть. Промучившись с этим еще час, поняла, что необходимо переключиться на что-то другое, и положила перед собой дело первого парня, который исчез в один день с Юлией. И снова ничего примечательного и выдающегося. Евгений, самый обыкновенный парнишка, еще школьник, проживал на востоке столицы. Рос без родителей на попечении бабушки. Отзыв из школы положительный, взгляд умный, настороженный. Такие, как он, не бегут, сломя голову в секты, и уж тем более не торопятся убивать. Не классический ботаник, все же посещал школьную баскетбольную секцию, но вместе с тем выглядел достаточно щупло и угловато, чтобы заинтересовать своей физической подготовкой. Нет, тут что-то другое. Раздраженно выдохнула через зубы и потерла ноющие виски. Голова уже отказывалась четко соображать и выдавать маломальски приемлемые гипотезы. Что у меня есть? 12 пропавших, не факт, по 3 в один день. 4 грабителей, то есть уже не 3, а больше на 1. 1 убийство. А одно ли? Еще раз взглянула на дело Евгения и замерла. Потом положила рядом еще одно, на этот раз девичье. Оксана, 18 лет. Выпускница этого года занималась секцией легкой атлетики, но собиралась поступать на юридический факультет. Умные карие глаза, сформировавшаяся женственная фигура, правильные черты лица, почти красавица. Район проживания — центр. Обеспеченные родители, младший брат. И ничего общего с предыдущими подозреваемыми. Зазвонил телефон, и я вздрогнула от неожиданности. Номер показался мне знаком, но в телефонной книге не значился, и на вызов я ответила без особой охоты. «Слушаю». «Доброе утро, Ая», — произнес Иван таким тоном, словно приказывал мне вытянуться по струнке. «Не спите». «Еще не ложилась», — проворчала я, уже понимая, что в ближайшие часы мне это не светит. Кольнуло дурное предчувствие, и я тихо уточнила. «Дайте угадаю. Новое убийство?» «Ведьма». Со странной осуждающей интонацией хмыкнул майор, и мне показалось, что он кивнул. «Вы правы, убийство. Тот же почерк, тот же знак». «Район». «Центр». «Убитый один?» «На что вы намекаете?» Судя по тону, Иван недовольно нахмурился. «Если мои предположения верны, то в эту ночь должны убить троих», — твердо произнесла я, сама не желая становиться пророчицей. «Как интересно», — с угрозой протянул следователь и сразу же пошел в наступление. «У вас есть новые данные?» «Возможно, но говорить о чем-то определенном еще рано». «Я заеду к вам». Судя по паузе, майор смотрел на часы. «Скажем, через полчаса». Я уже хотела было возмутиться, но он тут же жестко поинтересовался. «Или вы к нам в управление?» Представила, что придется куда-то тащиться и находиться там неизвестно сколько. И сразу скисла. Глухо рыкнула, мысленно ругнулась, но вслух вежливо произнесла. «Лучше уж вы к нам, майор. Жду, не задерживайтесь». И первая отключила связь. «Это не майор, это цербер какой-то. Был бы еще приятным в общении, цены бы ему не было. А собак я люблю, да, но только когда они слушаются». Майор прибыл ровно через полчаса. В том же строгом костюме, словно как и я, еще не ложился, но уже в другой рубашке, что говорило об обратном. Идеально выбритый, источающий тончайший мужественный аромат дорогого парфюма, сосредоточенный, одновременно слегка отстраненный. Иван производил двоякое впечатление. Если бы я просто шла по своим делам и увидела его где-то в толпе, я бы задержала на нем внимание чуть дольше, чем на остальных. В первую очередь из-за его харизмы и сильной ауры вожака. Такие неординарные личности умели не только четко ставить перед собой цели, но и достигать их, привлекая все имеющиеся ресурсы. Это импонировало. Отвращало же то, что сейчас одним из ресурсов была я. «Чай, кофе, воды?» — поинтересовалась я прямо с порога, пряча зевок в ладонь. «Или сразу к делу?» «Сначала к делу, а после можно и чай». Удивил меня Иван и прошел по моему взмаху в гостиную. Нашел взглядом мой рабочий стол, оценил ворох книг, разбросанные листы с информацией по пропавшим подросткам и сразу пошел в атаку. «Что вы сумели узнать?» «Присаживайтесь». Не забывая о гостеприимстве и правилах хорошего тона, я предложила майору диван и, нисколько не стесняясь близкого соседства, присела рядом, предварительно взяв чистый листок и ручку. «Придется немного подождать, но затем я вам все расскажу». И начала схематично наносить на листок все, что сумела связать воедино в этом непростом деле. Сначала имена пропавших в 4 колонки по 3 в порядке исчезновения с указанием даты над каждым столбиком. Напротив имени Юлии нарисовала вытянутый по горизонтали овал, в который вписала имя убитого и дату совершения убийства. Такие же овалы нарисовала и напротив Евгении и Оксаны, но пока ничего не стала в них вписывать. Чуть ниже схематично изобразила карту Москвы и жирными точками обозначила на ней места проживания подростков. В этом я не нашла пока логики, но чувствовала, что вскоре и это пригодится. Пока я трудилась, майор молча взирал на мои старания, но краем глаза я замечала, что он успевает еще и осматриваться, а еще бросать задумчивые взгляды на меня. Ко всему этому я давно привыкла, так что не морщилась, понимая, что Иван пытается разобраться, что я за личность не только по моей внешности, но и по моему окружению. Наконец я закончила и подняла голову, чтобы начать пояснять, но Иван открыл рот и озадачил меня первым. «Сколько вам лет, Ая?» Моргнула, чуть нахмурилась и, недовольная, что приходится тратить время на пустые разговоры, выдала. «А вы еще не изучили мой паспорт от корки до корки?» «Ту подделку, что вам сделали люди ловкача?» усмехнулся в ответ майор и с осуждением качнул головой. «Не самый удачный вариант. В следующий раз лучше обратитесь к рыжему Тоду. Он хоть и берет больше, но и за качество отвечает. Так сколько вам реальных лет, Айя?» «Могу сказать точное число, но все еще не понимаю, зачем вам это». «Да, я могла, но не хотела. Возникли бы новые вопросы, которые были бы еще неудобнее. И тут Иван шокировал так, что у меня пропал дар речи. Не хотелось бы иметь слишком большую разницу в возрасте с будущей супругой. Так сколько?» И все это он произнес до такой степени серьезным тоном, настолько прямо смотрел в мои круглые, или уже квадратные, глаза, что в себя и приходило не меньше минут, а то и 3. Так что вместо возмущения или гнева я растерянно выдала. «С чего вы взяли, что я выйду за вас замуж?» «Почему нет?» Все так же самоуверенно заявил майор, как будто уже сделал мне предложение, и я вот-вот отвечу ему заветное «да». Скупо усмехнулся и начал подробно просвещать меня о своих умозаключениях. По всему выходило, что понял он это чуть ли не с первого взгляда. Мой колкий взгляд, жесткий характер, уникальный опыт и черный юмор — намек на мою рекомендацию о поисках жены, что ли? А также способность находить в любой ситуации положительные стороны — все это, в его понимании, идеальные черты будущей супруги. «К тому же вы невероятно хороши собой, Айя». Иван сопроводил свои слова новой скупой полуулыбкой, а затем кивнул на листок в моих руках. «А еще умны, деловиты, домовиты, даже несмотря на некоторую неприязнь ко мне, ставите дело выше эмоций». Он прервался на паузу, которой мне хватило, чтобы взять себя в руки, а затем подытожил. «Как говорится, в одном культовом фильме я старый солдат и не знаю слов любви. Но когда встретил вас...» «Нет», — тихо, но категорично отрезала я, не собираясь выслушивать весь этот бред до конца. Вперила в старого солдата тяжелый взгляд и также, не допуская возражений, продолжила. «Уж не знаю, что вам показалось и что вы там себе нарешали, но мой ответ — нет. Я старше вас в несколько раз, и меня не интересует брак как таковой. Я живу для себя, и меня это полностью устраивает. Вы неинтересны мне ни как возможный муж, ни как мужчина в целом. Единственное, почему вы сейчас здесь, и я веду с вами разговор, — это дети». Я взмахнула листком и, не обращая внимания на застывшее лицо майора, язвительно закончила. «А вам и правда стоит поскорее найти нормальную жену? Уже на ведьм засматривайтесь. Мой вам совет. Начните посещать светские мероприятия. Театры, выставки, концерты. Там вы точно найдете ту, кто уже на первой встрече согласится отправиться с вами в ЗАГС. А в моем присутствии будьте любезны больше не поднимать этот вопрос, иначе я посчитаю вас неадекватным и впредь буду общаться только с вашим первым помощником. Надеюсь, я все понятно изложила». «Да», — задумчиво протянул майор и чуть наклонил голову, сканируя меня изучающим взглядом. «Будет сложнее, чем я предполагал». Его губы дрогнули, будто он хотел улыбнуться, но в последний момент передумал, и он кивнул своим мыслям. «Значит, пойдем длинным путем. Так что там с детьми?» В этот момент мне показалось, что рядом со мной сидит Олаф. Я даже сморгнула, прогоняя видение. «Геката, это что за бред? Я впала в твою немилость? Но за что? Я же все делаю, как ты велела. Ищу, стараюсь». «А я?» — напомнил о себе майор, вырывая меня из раздумий. «Так расскажете?» «Минутку. Мне действительно была необходима эта минутка. А может, и все 10. Бессонные ночи, мужчины с тараканами в голове, кровожадные дети, горькие воспоминания, невозможность передохнуть и заняться тем, что приносило радость и умиротворение. Все это в какой-то момент превысило критичный порог моего терпения, и я просто встала и ушла на кухню, включила чайник и, дожидаясь, когда он закипит, села за стол и устремила невидящий взгляд в окно. Почему то, чего я не желаю, так упорно лезет в мою жизнь? Почему чем больше я сопротивляюсь, тем оно настойчивее? И что, черт побери, мне делать, чтобы это прекратилось?» Успокоительный чай ожидаемого результата не принес. Единственным утешением стало то, что майор не вмешивался в мое уединение. И когда я вернулась в гостиную, то нашла Ивана там же, где оставила. На диване. Изменилось лишь расположение бумаг. Следователь собрал все мои распечатки воедино и сейчас вдумчиво их изучал, занося свои пометки на отдельный лист. Тихонько присела с краю, не рискуя вмешиваться в рабочий процесс, но Иван тут же поднял голову и одобрительно произнес: «Не знаю, где вы это раздобыли, но в совокупности информация настораживает. Значит, 12. Уверена, что не больше?» «Не уверена, но это число знаковое для многих культов, так что вероятность велика». Мысленно я была признательна майору за деловой тон и за то, что он предпочел сосредоточиться на работе. «Можно поискать и еще, но я считаю, что список окончательный, судя по тому, что кровавый символ перекликается с некоторыми африканскими культами, практикующими связь с тотемными духами. Все пропавшие дети одержимы или вскоре будут. Я не очень хорошо знакома с принципами именно африканских подселов, Но общая суть состоит в том, что жертва воздействия, которую в магических кругах называют кроль, должна отвечать определенным параметрам, чтобы воздействие прошло идеально. Подсел. Энергетическая сущность, паразитирующая в человеке. Она поселяется в теле носителя и управляет его мыслями и поступками, оказывает влияние на отношения с окружающими людьми. К сожалению, я недовольно поджал губы, у этих детей я пока не нашла ничего общего, кроме возраста и дня исчезновения. «Да, возраст», — прервал меня майор. «Почему именно подростки?» «С 14 до 21 люди максимально уязвимы для любых форм воздействия извне. Родительская опека постепенно уходит в сторону, при этом собственные взгляды на жизнь еще недостаточно сформированы, чтобы эффективно противостоять магической атаке. К тому же нашему колдуну нужны именно молодые и здоровые подростки, которые могут не только выдержать груз подсела, но и выдать необходимую ему ловкость, скорость, силу и выносливость. Их мы с вами как раз наблюдали на видео с ограблением инкассаторов. Согласитесь, среднестатистический обыватель уже к 30 годам имеет пивное пузо, начальную стадию радикулита, артрита, остеохондроза и прочих прелестей». «Соглашусь», — задумчиво кивнул Иван и снова устремил взгляд на бумаги. «Значит, дети. 12. Почему колдун?» «Что?» «Почему вы назвали его колдуном, а не магом или ведьмаком?» «По большому счету нет особой разницы в названии, но этот человек посредством темных шаманских обрядов воздействует на людей в корыстных целях, и мне привычнее называть его именно колдуном. Что-то не так?» «Нет-нет, продолжайте». «В общем-то, у меня все. Я пожала плечами. Разве что по поводу убийства есть предположение, что это некая проверка или экзамен для того, кто перешел на новую ступень подчинения». Я поморщилась, так как четких подтверждений собственным словам у меня не было, а разбрасываться необоснованными предположениями я не любила. «Кстати, что у вас?» «Я о новом убийстве в центре с тем же почерком. Кто, кого и где?» «Убита собака», — сходу озадачил меня майор. «Крупная дворняга. Множество ножевых ранений, тело нашли работники ЖЭКа. Если бы не кровавый символ, привлекший внимание дворничихи, мы бы и не узнали об этом случае. Но женщина оказалась на редкость суеверной и буквально вынудила начальство обратиться в полицию. А там уже и нас подключили». Иван поднял на меня сосредоточенный взгляд. «Так почему вы думаете, что убийств должно быть 3? «Это скорее предположение, чем утверждение, исходя из того, что дети пропадали по 3. При исполнении ритуалов подсела необходимо четко следовать канонам. Если пришло время для следующего этапа, то он наступит у всех 3 одновременно. Но собака...» Личность жертвы снова выбила меня из колеи. «Ерунда какая-то получается. Где именно ее убили?» Задумавшись на мгновение, Иван уверенно поставил свою точку рядом с местом, где жила Оксана. «Все равно не понимаю». Я устало потерла лоб, а на его вопросительный взгляд пояснила. «Если это именно жертвоприношение, то неправильное. При убийстве человека высвобождается намного больше энергии, чем при убийстве животного, и подобные жертвы, в принципе, нельзя ставить на один уровень. Давайте попробуем порассуждать, отталкиваясь от известных фактов. У колдуна есть 12 последователей рабов, которых он отобрал по определенным параметрам. Каждому надлежит стать сосудом для, назовем это обобщенно, тотем. Поначалу всем выдается по амулету, заключенным в нем духом тотема, и какое-то время подростки не подозревают о воздействии, продолжая жить в семье и вести обычную жизнь, возможно, даже радуются появившимся сверхспособностям и желают большего. Однако в какой-то момент взаимодействие выходит на новый уровень, и кролю уже небезопасно оставаться среди людей. Колдун призывает их к себе. Еще через некоторое время подходит новый этап — жертвоприношение. Тоже достаточно мутный момент, и тут у меня 2 варианта. Первый. Жертвоприношением кроль доказывает свою готовность исполнять волю колдуна, в чем бы она ни выражалась в дальнейшем. Второй. Жертвоприношением кроль снимает последнее ограничение с тотема, и тот становится ведущим в теле раба. Таким образом, подросток становится лишь... Я прикусила губу и произнесла, казалось бы, невероятное. «Сосудом, которым управляет тотем?» Майор хмурился, качая головой, а меня в конце собственных рассуждений, наложившихся на обмолвку Гекаты, озарила мысль, которую я поспешила озвучить. «Бездушным! В конце концов, подросток становится бездушным сосудом!» «Что?» Иван насторожился, а я уже торопливо рассуждала дальше. «Это жертвоприношение не только подношение тотему, но и окончательный отказ от собственной души. Вот что значит один из знакомых мне знаков». Я торопливо перебрала бумаги в поисках рисунка с кровавым символом. Память у меня была фотографической, и я без труда нарисовала его еще ночью, когда искала аналоги в книгах. «Смотрите». Пальцем обличительно указала сначала на один знак, затем на другой, и следом еще на несколько. «Концентрация на задаче, призыв, освобождение, отказ, душа». Остальные я еще не расшифровала. «Это китайские чернокнижные символы». Вдруг перебил меня майор, и уже его палец уверенно пробежался по листку. Наши специалисты тоже не сидели сложа руки и сумели опознать часть. Таинственная магия Гу. Жуткая и беспощадная. Гу? Что-то знакомое забрезжило в памяти, и я помассировала виски в попытке подстегнуть мыслительный процесс. Но где связь? Африка и Китай. Я бы не сказала, что они несовместимы, но все же это разные течения. К сожалению, ответа пока нет. Качнул головой майор, а когда я зевнула, вдруг спешно засобирался. И раз уж мы обсудили с вами все, что нам известно, то я, пожалуй, пойду искать третью жертву и связь между всем этим. А вы отдыхайте. Созвонимся вечером. И даже не напомнив мне, что я так и не напоила его чаем, забрал все мои бумаги и ушел. Дверь хлопнула едва слышно. Закрыла глаза, устало выдохнула и невесело усмехнулась. «Ну и кто из нас собачка?» Меня только что потрепали по холке, мимоходом изъяв добычу. Понятно, что я без проблем могу восстановить данные, ведь флешка осталась у меня, но сам факт покоробил больше, чем даже заявление майора о желании на мне жениться. На что угодно готова спорить, что это был не более чем обманный маневр, чтобы дезориентировать противника, то есть наглую ведьму, и в дальнейшем указать ему место. В дальнем уголке, на побегушках. «Ну уж нет, майор, не на ту напали. Я раскрою это дело раньше вас и больше никогда не пущу вас на порог, даже если вы к нему приползете. Но сначала я все-таки высплюсь».